Валентин. Он всегда касается книг, как в день, когда, выйдя из шумного стамбульского дома еврейки Эстер, мама уже расчесала его длинные светлые волосы, нашел прямо у порога стопку перевязанных бечевкой книг. Страницы порваны, переплет липкий. Он взял их аккуратно, словно они — одно из волшебных сокровищ, похороненных на дне Босфора древними разбойниками. Так говорили мальчишки, родные и приемные дети Эстер. Всех подряд она называла детьми, не разберешь, и почувствовал искру потустороннего. Тепло расползлось по животу, такое же, как от маминых поцелуев перед сном. Такое же, как от улыбки базарного торговца в большом белом тюрбане, всегда вручающего безделушки за просто так и просящего передать здоровье матушке. Такое же, как от заката, переворачивающего весь мир. Лучи отражались в море, и призрачная желтизна ползла по городу, возвращая Стамбул в царство джиннов. Они, напевала мама, бродят по улицам в запретные для прогулок часы. Тогда он прижал к себе эту стопку книг, тяжелая, и пока другие мальчишки не обращали на него внимания, было бы там настоящее сокровище, другое дело. Потащил в дом, открыл дверь боком, споткнулся, упал прямо перед хохочущей Эстер. Она помогла встать, потрепала по волосам, запричитала, обращаясь к маме. Та, уставшая, бледная, спустилась на шум и предрекла, что он станет либо ученым, либо философом, иначе лопнет от любознательности. Мама вздохнула, улыбнулась, поцеловала его в щеку, забрала книги наверх в их комнатушку, а он, Валентин, весь день бегал с маленькими поручениями. Передать одно письмо и забрать другое, посторожить базарный прилавок и успокоить неугомонного верблюда. И мечтал ускорить время, увидеть волшебный закат. Хорошо, небо было чистое, и, очутившись в перевернутом мире, под шепот хитрых джиннов, читать книги. Его учили читать по письмам. Он схватывал быстрее остальных. И в ту ночь, когда мама заснула, дрожала, мерзла во сне, в тусклом свете масляной лампы Валентин, листая страницы тайком, впервые увидел его. Петуха, человека-змея, полноту и единство. Да, он всегда касается книг, как в первый раз. Слишком хорошо помнит, как рукописи горели. Воспоминания не мешают Валентину. Покинув лавку старого Исфахняна, он идет, смежив веки. Люди и здания вокруг — просто силуэты. Его ведет запах. Мудрецы научили Валентина особому обонянию, натренировали, как породистую собаку, чуять волшебство, ощущать потустороннее с закрытыми глазами. Так, когда приходилось выживать на улице, он не раз приносил им бутылки с джиннами, бесценные древние рукописи и осколки алхимической посуды. Добрые алчные мудрецы прятали все это в мешки и уносили во тьму. Может, торговали с потусторонними силами? Соглашаясь на простую сделку, Валентин понимал, он ничего не знает о колдовстве этого города, но обязательно почувствует его. И теперь он вправду чувствует. Чувствует зачарованные картины, продлевающие молодость хозяевам, чувствует скверные слова, призванные разгневать море, если корабли недруга окажутся рядом, чувствует тихие молитвы, обращенные к Богу единому, молчаливому и богам старым, многоликим, давно немым, как он сам. Чувствует алхимические ароматы, венчаются волшебные металлы, смердят зеленые львы, и идет по их следу, искрящемуся, как первый стамбульский снег, этот пепел, извечный пепел, падающий с небес. Уже настроившись на ритм города, разгадав подсказки вод под его улицами, Валентин вдруг ощущает нечто иное. Не выразить словами. Это свежесть, свобода, полет, легкость, манящая его, сбивающая с пути, плерома, полнота, радостная песнь ионов света. Так ли звучит их ликование, или это новая уловка омерзительного Творца? Валентин хочет отвлечься, прикоснуться, он верит, к самой мудрости, ради которой и прибыл в этот город. Где еще обитать изгнанный из божественного сонма, оскорбленный собственным творением? Но Валентин слишком хорошо научился чтить договоры, вынес чересчур много уроков. Он впускает новую невыразимую мелодию в сердце, но идет пахнущей запретным знанием дорогой. Нет улиц, есть только ощущения. Он оставляет позади раскрасневшийся Меркурий, обходит зеленого льва, вонь, наконец, исчезает, минует овна с тельцом и приближается к пасти свернувшегося змея, останавливается, приоткрывает глаза, делает глубокий вдох. Да, ядовитый запах не обманывает. Валентин оглядывается. Куда привели его ноги? Но этот вопрос приходит в голову вторым, его опережает другой. Что будет с книгой? Можно ли доверять влюбленным, пусть и рассудительным? Можно? Нельзя? Можно? Нельзя? Нет ответа. Он ведь сам такой. Влюбленный в истинное знание, желающий освободиться из телесной тюрьмы, сокрушить власть порочных планет и стихий, увидеть ликование света — это высшее блаженство. Так ли они с Валентино различны? Табличка над дверью обещает ему лечебные мази и травы. Сколько таких он видел в Стамбуле? Валентин переступает порог. Не ошибся. Запаху больше нельзя доверять. Слишком много здесь алхимического колдовства. Оно жжется. Валентин открывает глаза. Хозяин смотрит непонимающе, почесывает бороду, отращенную на восточный манер. «Чем я могу помочь иноземным гостям?» Он очерчивает руками фигуру Валентина, пальцем указывает на его одеяние. «Они ведь сами столь разборчивы в медицине. Или, может быть, вам что-то от глаз? Вы подозрительно щурились. Момент». Хозяин гремит склянками. Валентин чиркает в тетради, и, когда хозяин достает то, что, видимо, искал, показывает надпись. «Я пришел к вам далеко не за лекарством». «О, что же, боюсь, от немоты я помочь вам не смогу». Хозяин пожимает плечами, поправляет очки в тонкой оправе. «Хотя могу дать рекомендацию и...» «Это немота не болезнь, а мой выбор». Место на странице кончается, приходится перевернуть. «Но вы можете помочь мне в другом. Не лукавьте. Я чую всех змеев, овнов и зеленых львов издалека. Запах ваших мазей не переубедит меня». Хозяин еще раз поправляет очки. Молчит. Наконец откашливается и, поглаживая бороду, смотрит уже недобродушно, со смесью презрения и испуга. Протягивает. «Что вам от меня нужно?» Взгляд снова впивается в восточный наряд Валентина. «Полагаю, вы проделали столь долгий путь. Надо понимать из Стамбула, не ради одной алхимической мудрости. Молва несет, что ваши маги ночами летают над городом и плюются в мечети. Так ли это?» «У меня не было привычки следить за пожилыми мужами ночью». Валентин пишет и улыбается. «Да и не появилось. А вы проницательны». «Непроницательней вас», — фыркает хозяин. Встает, подходит к двери. Валентин внимательно следит за ним, всегда ждет подлости, удара в спину и закрывает ее. «Так что же вам угодно? Говорите как есть, раз уж пришли сюда намеренно». «Вы читаете газеты?» «Положим, да». «Значит, вы...» Валентин не успевает дописать, карандаш соскакивает, когда хозяин заливается смехом. «Газеты погубят наш с вами старый мир тайны и колдовства». Он возвращается к склянкам. Все еще смеется, перебирает их, словно успокаивается. Пальцы худые, длинные, ловкие, в мозолях и ожогах. «Сколько уже слышал об этом от всякого зеваки. Но никто не приходил именно ко мне. Вам что? Нужен он, философский эликсир. Вы так верите газетам?» «Я верю слухам». Валентин снова улыбается. «В Стамбуле из них рождались дивные сказки и дивные заклинания». «Как с вами сложно. Могли бы сделать исключение и заговорить со мной, раз пришли». Хозяин перестает перебирать склянки, машет рукой. «Ну что уж там. И вы правда думаете, что будь у меня философское сокровище, я отдал бы его вам просто так? Я живу в этом городе с детских лет. Я привык покупать все за деньги. И привык, что так делают другие. Но в этом случае...» Теперь уже громко смеется Валентин. Подходит ближе, берет одну из склянок, рассматривает. Хозяин хмурится. Наконец откашливается и сухо протягивает. «Я вас рассмешил?» «Да», — появляется размашистая надпись. «Все же я поторопился. Возможно, вы не так проницательны. Я же сказал вам, что верю просто слухам». «А что это значит?» «Вы испытываете мое терпение. И не только потому, что от вас воняет тухлой свининой и рыбой». Хозяин морщит нос, отмахивается от запаха. Валентин только улыбается. Хочет закрыть глаза, но боится потерять сознание от всех алхимических таинств, способных нахлынуть мгновенно. Ощущать их разом — все равно, что тонуть в ртути. «Говорите. Точнее, дьявол с вами, пишите или убирайтесь». И Валентин пишет. Хозяин перечитывает трижды. Мик молчит, поглаживая бороду, и не сдерживает смеха. «Ну что же, что же, что же? Больше можете ничего не говорить». Хозяин делает какие-то записи. «Да, прав я был. Вы точно прибыли к нам из Стамбула. Только тамошние хитрецы способны додуматься до такого. Знаете что? Приходите ко мне в карнавал. Заодно насладитесь настоящим праздником. Такого-то ваши летающие мудрецы не устраивают. Мое вам слово, в карнавал все будет готово. Если вы, конечно, прямо сейчас назначите цену». Валентин передает карандаш хозяину. Жест, не требующий пояснений. Цена записана. Оставляет Валентин и иную плату. Один стамбульский рецепт, полученный от учителей-мудрецов. Жидкую удачу. Попрощавшись кивком, Валентин готов вновь прикрыть глаза, распахнуть дверь и пойти за пьянящей мелодией плеромы, скрытой в сияющих водах. Но тут он слышит окрик хозяина. Грубый, словно приказ одного из архонтов, облеченная в звук зависть, породившая смерть и установившая правление над небом. Вместо скипетра — кнут незнания. «Послушайте один совет, хитрый гость из Стамбула. Помойтесь. Так воняя, трудно иметь дело с честными людьми». Хозяин хмыкает. «Это мы, алхимики и аптекари, честны обычно лишь наполовину». Валентин и правда позабыл о бытовом. Хотя рано еще отпускать телесное. Не готова книга, а он не постиг сокровенного знания, ибо небесный свод все так же прочен, все так же обманывает голубизной, за которой тьма его архонтов, бесконечный холод, где блуждает слепая София. Он смотрит на закат и все так же горящую Меркурием черепицу крыш. Так ли сгорает из века в век и ложная вера? Спросив дорогу у первого встречного, тот подозрительно смотрит на надпись в тетради. Валентин отправляется в баню. По пути его хватают за руку и предлагают попытать удачу в игре, которая, как его уверяют, особенно нравится приезжим. Валентин радуется удали и прыти мальчика, искушающего его, видит в нем юного себя и соглашается. Ему называют картинку «Дьявол» и просят засунуть руку в мешок, вытащить карточку с картинкой наугад. Дьявол ему и достается. Валентин смеется. Мальчишка в недоумении. То ли не хочет отдавать приз, заслуженное на читоле, то ли гадает, как его смогли обхитрить. Чтобы приободрить его, Валентин спрашивает, какие еще картинки можно было вытащить. Ответ прозрачен. Солнце, луну, смерть, землю. Древняя мудрость давно стала народной забавой. Валентин берет на читоле, кивает в знак благодарности и, отойдя на несколько шагов, съедает их. Проголодался. Только сейчас понял, насколько. Идет к бане с открытыми глазами. Ее не найти по запаху невероятного. Но иногда прикрывает их, хочет почувствовать странности, которыми полнится Венеция. Они здесь не похожи на стамбульские. Помпезные, холеные, такими не жалко похвастаться гостям города, возвращающимся из года в год, чтобы услышать новые удивительные истории. Валентин чует гостиницы, где, как говорят хозяева, обитают монстры. Француженка необъятных размеров, римский великан и морское чудище с головой тигра, туловищем рыбы и руками человека. Город морочит голову, живет чудесами и образами, подзорная труба Аристотеля вращается, бликует, и Валентин еще раз понимает, он все правильно написал алхимику-аптекарю. Теперь он сам часть этой игры с разноцветными карточками. Всякие знамения предрешены. Они — маски театрального представления. Они — заказ коллекционеров и книготорговцев. Красивы, но бессмысленны. Валентин платит сухонькому старику у входа в баню. Тот смотрит лукаво, ухмыляется, хотя плата, как и для всех горожан, невелика. И лишь почувствовав тепло пара внутри, пара, помнящего, быть может, римских богов, консулов, матрон и легионеров, раздевается. Заворачивает тетрадь в одежды, на всякий случай, чтобы не украли. Хотя кому придет в голову? Закон бань суров для бедных и богатых. Здесь все равны, все обнажены. Всякий, кто украдет, посягнет на жизнь или здоровье, заплатит соразмерно. И опускается в горячую воду, придерживаясь руками за деревянный бортик огромной бочки. Наслаждается, расслабляется, но смутное беспокойство насекомыми ползет по спине. Он долго не может понять, что именно его тревожит. Просто смотрит сквозь морок пара, думает о книге, о Валентино, об эликсире, о любви и о воде. Раньше боялся ее. Хныкал, когда мама сажала в большой ржавый таз, ждавший в доме добродушной старухи Эстер, и, натерев голову, а потом и тело особыми маслами, растворами, мыло, напевая колыбельные, лишь бы не плакал. Валентину казалось, что вода — нечто не от мира сего, хаос, который не успел стать порядком и вот-вот смоет его в черноту, где нет ничего, ни друзей мальчишек, ни мамы, ни стамбульских закатов, ни смеха Эстер, смешанного с кашлем, ни его самого. Позже, поселившись у уличных мудрецов, он убедился, что детское сердце чуяло правду. Ливни и вовсе казались предвестниками конца. «Наверное, Господь, — думал маленький Валентин, — о нем, этом вездесущем Господе, рассказывала мама, решил смыть всех людей, как уже сделал когда-то. Может, это он? Валентин виноват. Может, конец времен наступит из-за его шалости. Но он боролся. Сперва перестал плакать, потом начал выбираться на улицу в дождь. После мальчишки научили его нырять. Первый раз чуть не захлебнулся. Все вокруг смеялись. А он скалил зубы от обиды, но вскоре научился сам смеяться над собой. Теперь вода венецианской бани, будто алхимическое варево, исцеляет его. Но что-то не так. Вода подсказывает. Валентин вздрагивает от малейшего ее колебания. Кто-то опускается в нее рядом. Что странного для бани? Ведь здесь нет никого. За белой пленкой пара пустота. Ни слуг, ни других мужчин. Только он и незнакомец. Валентин закрывает глаза. Пусть незнакомец думает, уснул, не желает говорить, измучился. Но незнакомец все же произносит. «Не притворяйтесь. Я ведь все прекрасно понимаю. И не пугайтесь. Здесь правда никого нет. Я очень хорошо попросил, а заплатил еще лучше. Считайте, у богатых свои причуды». Валентин открывает глаза. Незнакомец улыбается ему. Хищно, как бог, встретивший потерпевшего кораблекрушение героя в своих морских владениях, и разминает ладони. Он не снял перстней. Из всего множества один, особенно большой, загадочно зеленый, привлекает внимание сильнее остальных. «Я же говорю», — хмыкает незнакомец, — «у богатых свои причуды. И в этом тоже. Поверьте, этот перстень многим упростил жизнь. Красивый цвет, не находите?» Валентин изучает незнакомца дальше. Не слишком поджарый, как и многие аристократы, зато высокий, на голову выше Валентина. Понятно, даже когда он по грудь опустился в воду. На груди, заметив, Валентин сглатывает, татуировка. Невозможная, неправильная, да более знакомая. Змея с львиной головой. Над ней месяц и солнце. «Я уж думал, вы не заметите». Снова хищная ухмылка на лице. Бог искушает разочарованного героя, предлагает ему прекрасных своих дочерей, пиршество, полцарства в придачу, когда уже попросит об услуге. «Правду, значит, о вас говорят. Игнацио дель Иалт. Приятно встретиться». Валентин молчит, кивает. Все встает на свои места, отчасти. «Ах да, дважды правду говорят о вас». Дель Иалт, наконец, опускает ладони в воду. Прикрывает глаза, продолжает. «Раз вы так охотно молчите, не буду заставлять нарушать обеты. Но и вы простите меня, что говорю, закрыв глаза. Я пришел по делу, но тоже хочу расслабиться. Баня, как карнавал. Богатый, наконец, может ощутить себя бедным. А бедный — посмотреть на богатого, беспечно сидящего рядом, практически бок о бок». Он окунается глубже. Татуировка скрывается под водой. Видна только шея. «И не подумайте, что это я про вас. Вы очень даже богаты, если верить слухам. Богаты знанием. А жалки те, кто не прислушиваются к слухам, не получают возможности поговорить с колдуном с глазу на глаз. Я ведь все понимаю. Да, как неудобно все же не знать имени собеседника. Вашего имени. Ну ничего. Мне говорили, что вас могут звать Валентин». Дель Иалт открывает глаза, поворачивает голову, вновь ухмыляется. Валентин кивает. «Прелестно. Мне нравится наш немой диалог. Я все понимаю, Валентин. Вы ведь узнали это изображение. Да, так непривычно видеть у нас венецианских аристократов в татуировке. Но, повторюсь в третий раз, у богатых свои причуды. Просто мои относятся к несколько иной сфере». Валентин закрывает глаза, убеждается в сказанных ему словах. Видит, как нечто вьется над Дель Иалдом, словно вихрь ночных мух вырвался из гниющей сердцевины космоса, сотворенного непокорным отпрыском Софии. Там протухли звезды, там разложились планеты, а ткань мира больше не держит неумелые швы проклятого Творца. «Но я, как вы поняли, пришел не просто так». Дель Иалт снова закрывает глаза. «Больше всего в жизни я ценю три вещи — искусство, колдовство и свою дорогую Софи. Одно связано с другим и третьим. Ваш юный приятель, например, сегодня об этом узнает». Дель Иалт смеется. Вот он, смех плотоядного божества, расставившего сети и почуявшего, как смертные попались в них. Сперва один, вскоре второй. «Да, не удивляйтесь. Хотя я чувствую, что вы и не удивляетесь. Мне рассказали о многом. Мои слуги старые, но у них много глаз и ушей, как у детей геи, столь отвратительных, но столь очаровательных. И снова эта грань между колдовством и искусством. Чувствуете?» Он на миг замолкает, тяжело вздыхает. Приподнимается, вновь видна татуировка, обжигающая взгляд Валентина, и открывает глаза. Разминает руки, в приглушенном свете бани перстни мерцают потусторонним. «Говорят, вы привезли кое-что в этот город. Говорят, это кое-что — сокровище для всех, кто ценит знания». Снова пауза. Подбирает нужные слова или просто выжидает. «Передайте это мне, Валентин. Я честный человек. Заплачу достойную цену. Устрою вам роскошный прием. Не хуже, чем для иных послов. Моя посуда — хрусталь из застывшей воды. Мои угощения — мед поэзии, пролившийся на дно морское и ставший жемчугом. Это будет встреча колдунов Востока и Запада. Встреча, по всем меркам невозможная. Встреча знания и искусства. Только представьте, как зацветут розы на картинах, надели ты, художник, сами краски знанием». Пауза. Смакует сказанное. «Просто передайте мне, что знаете, что привезли с собой. Я право не знаю, что это. Не буду лукавить. И без того слишком лукав». Дели Алт постепенно вылезает из воды. Голос звучит глуше. Очевидно, он обтирается, собирается. Валентин не смотрит, только слушает. «Подумайте, Валентин. Мы взрослые люди. Мы колдуны. Меня, по крайней мере, таковым называют. Может, вполне справедливо. Подумайте и обязательно приходите ко мне. Бог убежден, что управляет роком. А что до юного Валентино ди Камето, да, в любовных ласках он, видимо, весьма искусен. Жаль, так молод. Я не желаю ему зла, Валентин. Я желаю ему знания. Знания о том, что жизнь бывает жестока, несправедлива, и нужно с этим как-то справляться. А еще желаю добра своей дочери». Пауза. В последний раз голос его звучит совсем издалека. «Думайте, Валентин, думайте. Когда надумаете, знаете, где меня найти. Ваш юный друг расскажет. О, он обязательно расскажет». Когда шаги Дель и Алда стихают, Валентин снова прикрывает глаза, расслабляется. Чувствует, как вода не до конца излечила его. Где-то здесь должно быть мыло. Все же хаос, преследовавший в детстве, настиг его в лице этого человека — Игнацио дель Иалда. Но что хуже, проклятый завистливый демиург настиг Венецию, сомкнул свои удушающие объятия, воздвигнул свой умозрительный храм и не дает странникам обрести вечный приют ни в жизни, ни после смерти.